Джованна, моя царица ритмов капуэйра. Ты моя бум-бум, бейба. Девочка-мулатка, шоколадка с пляжей Рио-де-Жанейро. Моя бум-бум, бейба. Джованна, моя царица ритмов капуэйра. Ты моя бум-бум, бейба. Шоко-жоко-жоко, шоколадка с пляжей Рио-де-Жанейро. Моя бум-бум, бейба. Столько песен о любви пробета. До сих пор люди не посчитали. Но с этой мы ныряем в наше лето. Мы нашли с тобой, что искали. Лок, нам встретиться с тобой было приказано судьбой. Ты не представляешь, как мечтал я такой. Повстречав тебя, я сразу потерял покой. О май гад, о боже мой, ну потанцуй со мной. Ты, как обычно, по привычке не подала виду. Мои чувства грохотали, будто динамитом. Я не спал ночами, грелся твоими лучами не случайно. Вот теперь со мной ты, и пусть все завидуют. Джованна, моя царица ритмов капуэйра. Ты моя бум-бум, бейба. Девочка-мулатка, шоколадка с пляжей Рио-де-Жанейро. О, моя бум-бум, бейба. Джованна, моя царица ритмов капуэйра. Ты моя бум-бум, шоко-шоко, шоколадка с пляжей Рио-де-Жанейро. О, моя бум-бум, бейба. Поманила меня дорога дальняя. Тебе любовь моя феноменальная. Поскорей, поскорей до тебя добраться. Чтоб сильней мне к тебе прижаться. Ты так далеко была, где-то в мечтах жила. Но я нашел у тебя, мама, Бразилия. И мы с тобой под пальмами, как этого хотели. Занимались напролет все эти дни, недели. Мы наслаждались, кайфовали. За годами годы пролетали, будто целовали. Обнимали, никого не замечали. Никому не отдам я тебя, Джованна. Ты мой кайф, высший сорт моей марихуаны. Поскорей, поскорей нам снова повстречаться бы. Чтоб сильней, присильней мне к тебе прижаться. Джованна, моя царица ритмов капуэйра. Ты моя бум-бум, бейба. Девочка-мулатка, шоколадка с пляжей Рио-де-Жанейро. О, моя бум-бум, бейба. Джованна, моя царица ритмов капуэйра. Ты моя бум-бум, бейба. Шоко-шоко-шоко, шоколадка с пляжей Рио-де-Жанейро. О, моя бум-бум, бейба. Столько песен о любви пропета. До сих пор люди не посчитали. Но с этой мы ныряем в наше лето. Мы нашли с тобою, что искали. Лов, нам встретиться с тобой было приказано судьбой. Ты не представляешь, как мечтал я о такой. Повстречав тебя, я сразу потерял покой. О май гад, о боже мой. Ну потанцуй со мной. Джованна, моя царица ритмов капуэйра. Ты моя бум-бум. Шоколадка с пляжей Рио-де-Жанейро. О, моя бум-бум, бейба. Джованна, моя царица ритмов капуэйра. Ты моя бум-бум, бейба. Шоко-шоко-шоко, шоколадка с пляжей Рио-де-Жанейро. О, моя